Глава 27. Лена. Не знаю, как это вышло, но Денису удалось так увлечь меня подготовкой к Алисиному празднику, что все остальное напрочь вылетело из головы. Выбор кафе, меню, заказ торта, нарядное платье для дочери. Я погрузилась в сумасшедший водоворот из бесконечных мелких и не очень дел, существенно приправленных восторгами дочери и хитрыми улыбочками Реднова. Сообщить, что мой любовник тоже будет присутствовать, решила довольно витиеватым способом. Просто подписала пригласительную смс-ку тремя именами. Возможно, немного цинично и не слишком разумно, но, в конце концов, все и так в курсе. А без Дениса этот праздник я просто не вывезу. Уверена, едва бы Алиса вышла из-за стола, как на меня все набросились бы с обвинениями и упреками. Но присутствие любовника существенно уменьшит желающим возможности выноса мозга такой растакой мне. Ответ на приглашение пришел только от мамы. Очень коротко. «Стыдоба и позор!» И очень в ее стиле. Задумалась вдруг, а придет ли вообще кто-то. Попереживала, а потом решила успокоиться. День рождения не мой, праздник у Алисы. Если проигнорируют, точно развяжут мне руки для дальнейших решений. В середине недели Денис вечерами возил нас по магазинам. Алиса получила очередное платье принцессы, а я шикарный брючный костюм. Приправил о радости шопинга Реднов обувью и аксессуарами. Неудивительно, что рядом с ним чувствую себя все красивее и красивее. Он покупает мне одежду, делает интимные сюрпризы, типа кружевного белья, часто говорит, что отлично выгляжу, и каждый вечер проявляет инициативу. Наверное, это и есть настоящее женское счастье. А еще они с Алисой правда отлично ладят. Иногда гляжу на них, и в голову приходит только одно слово – спелись. Денис удивительно умело для бездетного мужчины управляет ее шалостями. Не запрещает, но в нужный момент всегда каким-то непостижимым образом переключает внимание. Поэтому дочь пару часов активно расходует энергию, потом слушает сказки или смотрит мультики и вскоре засыпает. Не хочется это признавать, но и отрицать не получается. После переезда к Денису мне стало проще. Легче в плане воспитания. Всегда знаю, что вечером все успею, потому что Реднов за ней присмотрит. И это абсолютно не похоже на мою одинокую замужнюю жизнь. В субботу встала очень рано. Перед встречей с семьей спала плохо, просыпалась, ворочалась, все думала, что никто не придет. Ушла в ванную, легла в ароматную пену и постаралась успокоиться и настроиться. О чем в сущности переживать? Обожаемый мужчина и единственная дочь еще спят. У нас троих все отлично. С родителями всегда были сложности, а Костя и его родные почти в прошлом. Возможно, сегодня мне и придется пережить пару неприятных моментов, но, думаю, оно того стоит. Денис много значит для меня. Он часть нашей с Алисой жизни, и я должна заявить об этом. Нет причин прятаться или прятать. Из ванной вышла свежая и вдохновленная. Сразу же угодила в теплые сонные объятия Реднова. Он явно хотел провести ближайшие 10 минут определенным образом. Прижимался ко мне так сильно, что это стало очевидным. Тихонько смеялась в его руках и бесполезных попытках выкрутиться, а потом все же сдалась. Закончила гигиенические процедуры второй раз в еще более хорошем настроении. Что может быть лучше с утра, чем отличный секс с мужчиной, который в процессе называет тебя самой красивой и самой желанной? Только отменный кофе и легкий завтрак после этого. Отправилась на кухню, включив кофеварку, и быстренько приготовила омлет. Когда резала овощи, в кухне появился Денис. Судя по широкой улыбке, он тоже считал это утро чудесным. Поцеловал, присел за стол. Не успели мы прекратить загадочно переглядываться, как на пороге появилась заспанная Алиска. «С днем рождения, Соня!» — засмеялась, глядя, как дочь мило трет глазки. «Да!» — ответила она, зевая. Денис тоже поздравил Алиску, которая начала активно оглядываться по сторонам в поисках обещанного подарка. Пихнуть в дочь еду вряд ли сейчас возможно, поэтому подарок все же был вручен. Завтракали с Денисом под восторженные вопли из зала. Реднов явно доволен произведенным эффектом. Я же отчаянно надеюсь, что Алиса поиграет новой игрушкой хотя бы еще раз. «Мама!» — влетела она на кухню. «Мои кульки! Где?» Денис вопросительно посмотрел на меня. Дочь активно расширяла словарный запас, но даже я не всегда понимала. «Тебе нужны твои старые куклы?» — спросила то, что показалось наиболее логичным. «Да!» — завопила Алиска, довольная тем, что ее поняли. «Милая, мы ведь их еще не забрали. Заберем обязательно, и ты поселишь их в новый дом. А пока пусть твоя Катя там одна поживет. Или с Мишкой». Дочь снова унеслась в комнату, а я резко приуныла. Вдруг осознала, что Денис прав, когда раздражается на всю эту историю. Ведь с разводом у меня так ничего и не движется. Вон, даже вещи не забрала до сих пор. Документы не подготовила. С Костей не договорилась. «Поинтересуюсь сегодня у Константина, когда мы можем приехать за вещами. Мы ведь определились, что перевозить их нужно сюда?» Только кивнула, не перестав киснуть. «Не хочу я туда возвращаться. И с Костей взаимодействовать еще и по этому поводу не хочу. Да и забрать планирую совсем немного, в основном Алискину одежду и игрушки. Все остальное хочу оставить и забыть, как замужнюю жизнь». Через какое-то время удалось впихнуть в дочь творожок и печенье, а потом уже и собираться было пора. Правда, с одеванием Алисы проблем не возникло. В купленном Денисом платье она и спала бы с удовольствием. И это, несмотря на теплые колготки, свитер, шапку, шарф, валенки и комбинезон. Она сияла улыбкой даже в моменты, когда традиционно начинала упрямиться. Это заставило позабыть собственные печали и спокойно собраться самой. — Ты шикарно выглядишь! — Реднов одарил оценивающим взглядом и очередным за утро комплиментом. — Спасибо! — улыбнулась ему. — Ты тоже! — сказала чистую правду. Белоснежная рубашка, яркий галстук, запонки. Денис Витальевич выглядел так, будто на светский раут собрался, а не на детский праздник. — Надеюсь произвести правильное впечатление, — подмигнул мне. — О, хочу, чтобы у него получилось. Несмотря на предубеждения родителей, на остальных, в принципе, все равно, лишь бы Костя скандал не устроил. Не зря дергалась накануне, в дурацкую ситуацию мы все же попали. Точнее, попали мы в пробку, поэтому приехали последними, когда все остальные уже сидели за столиками и мило болтали. Когда подошли, все резко замолчали. Неловкость буквально повисла в воздухе. Понимала, что должна начать говорить, познакомить всех, но от стресса и растерянности не могла вымолвить и слова. Спасли меня и ситуация Алиса и Денис. Дочка побежала обниматься с бабушками, дедушками и папой, чем уже существенно разрядила обстановку. А Реднов просто представился сам, когда внимание гостей вернулось к нам, а я лишь кивнула и сдержанно улыбнулась на это. На этом можно было бы считать острые моменты исчерпанными, если бы не Костя. Почти бывший муж с чего-то решил сделать то, чего ни разу не делал с момента рождения дочери, а именно поздравить меня в этот день. Подошел ко мне с огромным букетом цветов и подарочным пакетом. Пришлось улыбаться и принимать поздравления и подарки. Закончил Костя излишне крепкими для бывших объятиями и поцелуями. К счастью, в щеку. Не пришлось уворачиваться. Хотя чего уж там хотелось. Денис, к счастью, отреагировал спокойно. Но... или сделал вид. Далее все стали поздравлять Алису. Скоро у нашего столика появилась целая гора подарков, а после мы наконец-то сели за столы. Официанты быстро накрыли, мужчины разлили вино. Со стороны, наверное, все выглядело как обычный детский праздник, а меня бесконечные переглядывания уже утомили. Мама постоянно сверлила сердитым взглядом и при этом нарочито вежливо общалась с Денисом. Костя, кажется, решил строить глазки до победного. От его неуместных попыток флирта было и смешно, и грустно одновременно. Костины родители, очевидно, очень злы и даже не пытаются это скрывать. Мой собственный отец, как и всегда, делегировал все сложности с детьми маме и вообще не демонстрирует каких-то эмоций. Но я прекрасно знаю, что мама выражает их общую позицию, и, скорее всего, папа настроен еще более воинственно в отношении Дениса. Алиса очень быстро проглотила салат и пасту и побежала в игровую, попросив, чтобы ее обязательно позвали на пиццу. Без именинницы за столом стало еще прохладнее. Без того фальшивые улыбки исчезли. Я ковыряла вилкой салат, аппетита абсолютно не было. Все молчали, пытаясь сделать вид, что едят. Вдруг подумала, что зря это затеяла, и идея изначально была безумной. Почувствовала, как Денис под столом сжал мою ладонь, подбадривая. Улыбнулась ему благодарно. «И чего расстраиваюсь? Еще минут 40, ну час, и можно расходиться. Это просто моя обязанность, как родителя, организовать Алисе праздник». Наконец, нервы не выдержали у старшего поколения, и они отправились наблюдать, как резвится Алиса. Оставлять нас троих было не лучшей идеей, но минус 4 пары укоряющих глаз лично мое существование на данный момент упростило. Костя не стал терять времени, вальяжно откинулся на спинку стула, окинул нас двоих насмешливым взглядом. «Ну и как моя жена?» — вложил всю возможную иронию в свои слова. «Нравится?» Денис тоже облокотился о спинку и расстегнул пиджак. «Только не это. Они все же решили испортить ребенку праздник?» «Лена — моя девушка. И да, мне все нравится». «Слышал, ты командировочный? Когда уезжаешь?» «Пока не планирую. Наоборот, мне так сильно понравился город, что я задумался о переезде». «Сюда? Из Москвы?» — Костя расхохотался. «Что-то не верится». Денис на это только плечами пожал. Мол, не хочешь — не верь. Понимаю Костину реакцию и сама слышу это впервые. И тоже не верю. Ерунда какая-то.